Глава пятая. Тихо. Шторы задернуты. В кровати тепло и удобно. Да. Я открываю глаза и в первый момент безмятежно наслаждаюсь обстановкой. Интересно, где я? Позади меня изголовье кровати в форме восходящего солнца. Что-то смутно знакомое. Большая просторная комната роскошно обставлена в коричневых, бежевых и золотых тонах. Я вроде уже видела нечто подобное. Вот только где? Мой сонный ум пытается разобраться в зрительных образах недавнего прошлого. И вдруг до меня доходит. Я в отеле «Хитман». В люксе. Мы с Кейт были в похожем. Только этот больше. Черт! Я в номере у Кристиана Грея. Как я сюда попала? Постепенно возвращаются обрывочные воспоминания о предыдущем вечере. Я напилась, позвонила Грею, меня тошнило, потом Хосе, а потом опять Кристиан. Какой ужас! Я внутренне сжимаюсь. Я не помню, как сюда попала. На мне футболка, лифчик и трусики. Носков нет, джинсов тоже. Черт! На столике рядом с кроватью стакан апельсинового сока и две таблетки. Адвил. Кристиан и об этом позаботился. Я сажусь на кровати и глотаю таблетки. Вообще-то я чувствую себя совсем неплохо, прямо скажем, гораздо лучше, чем заслуживаю. Апельсиновый сок просто божественный, утоляет жажду и освежает. Ничто так не помогает от сухости во рту, как свежевыжатый апельсиновый сок. Раздается стук в дверь. Сердце подскакивает к горлу, и я не могу произнести ни слова. Грей все равно открывает дверь и заходит в комнату. «Ничего себе! Он только что с тренировки. На нем свободные серые трикотажные штаны и потемневшая от пота фуфайка. Мысль о потном Кристиане Грее меня странно волнует. Я глубоко вздыхаю и смеживаю веки, словно мне 2 годика, и если я закрою глаза, меня никто не найдет. Доброе утро, Анастейша. Как ты себя чувствуешь?» «Ну все. Лучше, чем заслуживаю», — бормочу я. Кристиан ставит большую спортивную сумку на кресло и берется руками за концы полотенца, которое висит у него на шее. Он смотрит на меня, серые глаза непроницаемы, и, как обычно, я совершенно не представляю, о чем он думает. Он очень хорошо умеет прятать свои мысли и чувства. «Как я сюда попала?» Мой голос тих и смиренен. Грей подходит и садится на край кровати. Он так близко, что я могу к нему прикоснуться, чувствую его запах. О, Господи! Запах тела и геля для душа — пьянящий коктейль, гораздо сильнее, чем маргарита. Теперь я это знаю на собственном опыте. Когда ты потеряла сознание, я не стал рисковать кожаной обивкой салона и отвозить тебя домой. Пришлось оставить тебя здесь, — отвечает он равнодушно. Кто укладывал меня в постель? Я. Его лицо непроницаемо. Меня снова тошнило? Нет. Раздевал меня тоже ты? Я почти шепчу. «Тоже я». Он выгибает бровь, а я отчаянно краснею. «Мы не...» Еле-еле выговариваю я, помертвев от ужаса. Закончить фразу у меня не получается, и я замолкаю, уставившись на свои руки. «Анастейша, ты была в коматозном состоянии. Некрофилия — это не мое. Я предпочитаю, чтобы женщина была жива и реагировала», — поясняет он сухо. «Мне очень стыдно». Его губы немного приподнимаются в кривой усмешке. «Да, весело провели время. Вечер надолго запомнится». «Мне тоже». «Но он смеется надо мной, негодяй. Он сам приехал, его никто не просил, а в результате меня назначили главным злодеем». «Нечестно использовать всякие шпионские технологии, которые вы там у себя разрабатываете, чтобы следить за девушкой», — огрызаюсь я. Кристиан смотрит на меня удивленно и кажется обиженно. «Во-первых, отследить мобильный телефон можно по интернету. Во-вторых, моя компания не занимается производством аппаратуры для слежки и скрытого наблюдения. И в-третьих, если бы я за тобой не приехал, ты бы проснулась в постели фотографа. А насколько я помню, ты была не в восторге от такого ухажера», — произносит он язвительно. «Ухажера». Кристиан Грей сердится. Его серые глаза оскорбленно сверкают. «Да ты просто рыцарь из средневековой хроники», — ехидно замечаю я. Он немного оттаивает. Выражение лица смягчается, и на красиво очерченных губах мелькает тень улыбки. «Нет, Анастейша, совсем не похож. Разве что на темного рыцаря». Кристиан насмешливо улыбается. «Ты вчера ела?» — строго спрашивает он. Я мотаю головой. Какое еще преступление я совершила? Хотя его губы сжимаются, лицо остается бесстрастным. Обязательно надо есть. А ты пила на голодный желудок, и потому тебе было так плохо. Если честно, Анастейша, это самое первое правило, когда пьешь. Он ерошит волосы рукой, а значит, все еще сердится. Ты и дальше будешь читать мне мораль? А это так называется? По-моему, да. Ты еще легко отделалась. В каком смысле? Если бы ты была моей, тебе бы еще неделю было больно сидеть после того, что ты вчера устроила. Пила на голодный желудок, напилась пьяная, чуть не влипла в историю. Грей закрывает глаза, на его красивом лице ясно проявляется отвращение, и он слегка содрогается. Затем открывает глаза и строго смотрит на меня. Страшно подумать, что могло с тобой случиться. Ему-то какое дело, если бы я была его. Но я не его. Хотя, возможно, в глубине души я не против. Эта мысль пробивается сквозь негодование, вызванное его высокомерием. Я краснею. Мое своенравное подсознание танцует радостный танец хула-хула при одной мысли, что я могла бы быть его. Ничего бы со мной не случилось. Я была с Кейт. А как насчет фотографа? — фыркает он. Хм, Хосе-младший. Придется сказать ему пару ласковых. Хосе просто занесло. Я пожимаю плечами. Думаю, кто-то должен научить этого фотографа хорошим манерам, чтобы его больше не заносило. «Какой ты строгий!» — фыркаю я. «Ах, Анастейша, ты даже не представляешь!» Глаза Кристиана сужаются, и на лицо ложится озорная ухмылка. Улыбка Грея действует на меня совершенно обезоруживающе. Только что я злилась, и вот уже не могу отвести взгляда от его лица. «Ох, за эту улыбку можно все простить!» Наверное, потому что он так редко улыбается. Я даже забыла, о чем мы говорили. «Я иду в душ. Или ты первая?» Он наклоняет голову на бок, по-прежнему улыбаясь. Мое сердце колотится. Мозг перестал посылать импульсы нейронам, отвечающим за дыхание. Улыбка Грея становится шире. Он проводит большим пальцем мне по щеке и нижней губе. «Дыши, Анастейша!» — шепчет Грей и встает. «Через 15 минут подадут завтрак. Ты, наверное, голодная». Он идет в ванную и закрывает дверь. Я, наконец-то, могу выдохнуть. Почему он так дьявольски красив? Мне хочется встать и войти к нему в душ. Никогда раньше я не испытывала ничего подобного. Гормоны бушуют. Я все еще чувствую на щеке и верхней губе прикосновение его руки. По телу разливается ощущение тягостного, болезненного дискомфорта. «Что со мной?» «Хм, вожделение, вот как, оказывается, это бывает. Я снова ложусь на пуховой подушке. Если бы ты была моей!» «О, Господи! Чего бы я только не отдала, чтобы быть его! Кристиан Грей — единственный мужчина, который заставляет мое сердце ускоренно биться, а кровь бежать по жилам. Хоть мне и не все в нем нравится, он очень замкнутый и противоречивый, он то отталкивает меня, то присылает книги за 14 тысяч долларов, да еще потом преследует, как будто я какая-нибудь знаменитость, а он настырный поклонник. И при всем при том я провела ночь в его номере и чувствую себя в полной безопасности, под его защитой. Он примчался спасать меня от выдуманной им самим опасности. Нет, он не темный, а самый настоящий белый рыцарь в сверкающих доспехах, классический романтический герой, сэр Гавейн или Ланселот. Я вылезаю из постели и отчаянно пытаюсь отыскать свои джинсы. Грей выходит из душа мокрый, блестящий от воды и по-прежнему небритый. На нем ничего нет, кроме обернутого вокруг талии полотенца. И, конечно, я стою с голыми ногами и изнываю от смущения. Он удивлен, что я уже встала. «Твои джинсы я отдал в стирку». В его взгляде серый обсидиан. «Ты их забрызгала, когда тебя тошнило». «Ох, я становлюсь пунцовой. Почему он каждый раз застает меня врасплох? Я попросил Тейлора купить тебе пару джинсов и какие-нибудь туфли, а не в сумке, на кресле». «Чистая одежда. Какой неожиданный бонус». «Пойду приму душ», — бормочу я. «Спасибо». «Что еще тут можно сказать?» Схватив сумку, я опрометью заскакиваю в душ подальше от волнующей близости обнаженного Кристиана Грея. Давид Микеланджело — ничто по сравнению с ним. В ванной жарко и влажно, еще не успела проветриться. Скорее сбросить одежду и встать под очищающие струи воды. Лицо омывает благодатный поток. Я хочу Кристиана Грея. Очень-очень сильно. Это просто констатация факта. Впервые в жизни я хочу лечь в постель с мужчиной. Хочу чувствовать прикосновение его рук и губ. Он сказал, что предпочитает восприимчивых женщин. Следовательно, он не хранит невинность. Но он даже не пробовал ко мне подкатить, как Пол или Хосе. Не понимаю. На прошлой неделе он не стал меня целовать. Я его не привлекаю? Тогда зачем он привез меня сюда? Ты всю ночь провела в его постели, Анна, и он к тебе пальцем не прикоснулся. Делай выводы. Мое подсознание снова поднимает свою уродливую, злобную голову. Я не обращаю на него внимания. Вода теплая и умиротворяющая. Бесконечно стояла бы под душем в этой ванной. Жидкое мыло пахнет Кристианом. Обалденный запах. Я растираю его по телу, представляя, как это он своими длинными пальцами наносит чудесно пахнущее мыло мне на грудь, на живот и между ног. О, Господи! Сердце снова колотится. Это так... так приятно! Завтрак готов. Грей стучит в дверь, и от этого звука я вздрагиваю. «Иду!» Реальность вырывает меня из мира эротических грез. Выбравшись из кабинки, я беру два полотенца. Одно заматываю на голове в стиле Кармен Миранды и торопливо вытираюсь другим, не обращая внимания на то, как приятны эти прикосновения моей сверхчувствительной кожи. Заглядываю в сумку с джинсами. Тейлор купил не только джинсы и новые конверсы, но еще и бледно-голубую блузку, носки и белье. О, Господи! Чистый лифчик и трусики. Называть их простыми, скучными словами было бы несправедливо. Это изысканные вещицы каких-то модных европейских фирм. Бледно-голубые кружева и украшения. Ух ты! Белье меня восхищает и одновременно немного пугает. Более того, размер в точности мой. Хотя, конечно, Грей мог его узнать. Я краснею, представив, как мужчина с короткой стрижкой покупает мне трусики в дорогом магазине. Интересно, какие еще у него рабочие обязанности? Я быстренько одеваюсь. Все сидит превосходно. Осталось только привести голову в порядок, и я яростно тру мокрые волосы полотенцем. Как обычно, они не желают лежать ровно, и приходится собрать их в хвост. Надо будет посмотреть, в сумочке была резинка. Делаю глубокий вдох. Все, я готова встретиться с мистером Занудой. К моему облегчению, спальня пуста. Я оглядываюсь в поисках сумочки, но ее нигде нет. Глубоко вздохнув, выхожу в гостиную. Она просто огромная. В зоне для отдыха роскошный плюшевый диван, заваленный подушками, мягкие кушетки и элегантный журнальный столик с кучей книг в глянцевых обложках. В рабочей зоне Mac последней модели, на стене огромный плазменный экран. Кристиан сидит за обеденным столом на другом конце комнаты и читает газету. Все помещение размером с теннисный корт. Сама я не играю в теннис, но несколько раз видела, как играла Кейт. «Кейт! Черт, Кейт!» — вскрикиваю я. Кристиан внимательно смотрит на меня. «Я послал сообщение Элиоту», — говорит он немного насмешливо. «Она знает, что ты здесь и пока еще жива». Ох, только этого не хватало. Я помню ее страстный танец вчера вечером и ее фирменные движения, которыми она пыталась соблазнить брата Кристиана. Что она обо мне подумает? Я никогда еще не ночевала вне дома. Значит, она до сих пор с Элиотом. С ней такое случалось только дважды, и оба раза я потом целую неделю вынуждена была любоваться ее ужасной розовой пижамкой. Кейт решит, что я тоже нашла себе приключение на одну ночь. Кристиан окидывает меня повелительным взглядом. На нем белая льняная сорочка, воротник и манжеты расстегнуты. «Садись», — командует он, указывая на место за столом. Я иду через всю комнату и, как было приказано, сажусь напротив него. Стол уставлен едой.